Получив очередные сводки, Кардана принялась их изучать. Обладая органическим телом, она теперь была вынуждена часть своего времени тратить на обеспечение его потребностей – сон, гигиена, еда. Впрочем, Искин предпочла считать это приемлемой ценой за возможность скрыться в случае неких непредвиденных ситуаций или поражения. На вычислительных возможностях Карданы новое состояние не сказалось. Как и прежде, она сохраняла контроль над компьютерами своей флотилии, да и сама, благодаря нейропроцессорам, частично заменяющим мозг, превосходила обычных органиков в скорости мышления, восприятия и анализа информации. Закончив со сводками, детище имперцев принялось обдумывать ситуацию. В целом, назревающая в Федерации гражданская война ее на руку, как и гарантированное вмешательство в нее как пространство магистрата, так и доктрината человечества. Однако и понимала, что в подобных условиях ксеносы решатся на войну с людьми, если не с тремя главными государствами, то уж независимые колонии и системы нейтрального космоса могут стать объектом их интереса. А подобные поползновения Кардана намеревалась пресечь на корню. Она рассматривала все это в качестве своих будущих владений и не желала допускать в них представителей других рас. Придется возобновить производство кораблей-киборгов, приняла решение и, в этот раз, более крупных, и внести их в существующую иерархию. Да и выпуск прежних моделей, уже показавших себя, тоже можно продолжить. За прошедшее время флот обманка, имитирующий возвращение давно уничтоженной расы, смог изрядно испортить жизнь Эльдар и Элкар. Больше десятка систем в их пограничных зонах оказались обескровлены, а их пустотная инфраструктура уничтожена. Более того, детища Карданы целенаправленно искали гипермаяки и меняли их настройки, создавая таким образом проблемы в навигации ксеносов. Это еще больше усложняло действия флотов противника и поиск кораблей-киборгов. Впрочем, надо признать, нелюди оказались серьезным врагом. Несколько раз им удавалось просчитать действия творений Кардана и перехватить рейдерские группы. Однако, с результатами у ксеносов все было куда хуже. После того, как корабли-киборги столкнулись с уже серьезным противодействием, они принялись увеличивать свою численность собственными силами. Их и выстроили несколько линий пустотных стапелей и производственные комплексы в нескольких безжизненных системах, расположенных вдали от основных трафиков. Благодаря этому им удалось за довольно короткий период времени собрать почти полтора десятка собственных собратьев, которые приняли участие в следующем этапе стройки. Так, постоянно увеличивая количество задействованных сил, корабли-киборги смогли добиться достаточно серьезных результатов. Сейчас в освоенных ими системах за год выпускается около сотни рейдеров и два десятка эсминцев, которые по имперской классификации соответствуют фрегатам и дредноутам. Звездолеты меньшего размера производятся в еще большем количестве. Как следствие, редкие случаи эскадренных боев между кораблями-киборгами и флотами ксеносов заканчиваются для последней поражениями и громадными потерями. Ни Эльдар, ни Элкар ничего не могут противопоставить боевым роботам, просчитывающим действия органиков на сотни шагов вперед. К тому же, детища Карданы набираются опыта, из-за чего нелюди постоянно вынуждены подстраиваться под новую тактику машин. Все это заставляет их тратить ресурсы, время и силы в попытках найти базы и места проживания вернувшейся расы. Однако, по мнению имперского и, получившийся таким образом вялотекущий военный конфликт не слишком хорошо справляется с главной задачей, для решения которой создавались корабли-киборги. Ксеносы задействовали во всех этих операциях силы лишь 5 флотов из существующих 700. Это ничтожно малая величина. Понятно, что они будут всеми силами стараться сохранить резервы, дабы вцепиться в глотку человеческой расы, когда та снова ослабеет в междоусобной войне, но данный расклад категорически не устраивал Кардану. Имперский Искин желал иного результата. Проведя анализ проблемы, и пришла к выводу, что необходимо начать создавать инфильтраторов, которые будут отправлены в глубину территории Эльдар и Элкар, где начнут собирать информацию, а потом и устраивать диверсии. Увы, не сразу. Для получения максимально возможного эффекта, необходимо внедрение миллионов гибридов. Мощностей, способных обеспечить столь громадные объемы производства, у Карданы попросту нет. Основная проблема тут заключается в органической составляющей, для которой необходим донор, а также громадное количество биоматериала. Без него расход ресурсов, используемых для создания оболочек, станет запредельным. Сейчас система, созданная ей, обеспечивает стабильное производство 2000 полноценных инфильтраторов ежемесячно. Основная их масса потом действует в системах нейтрального космоса, независимых колониях и Федерации Дракона. Увы, но доктрина человечества и пространство магистрата оказались проблемными государствами. Провести внедрение инфильтраторов в эти страны крайне сложно. Первое, практически не контактирует с внешним миром, а вторая, большей частью, состоит их достаточно сильных магов, подменить которых весьма проблематично. Конечно, за прошедшее время производственные мощности и почти восстановились до того уровня, что имелся при наличии золотой жилы. Увы, этого было недостаточно для начала активной экспансии в общество ксеносов. Необходимо начать строительство специализированных центров, фыркнула Кардана, принявшись отдавать соответствующие распоряжения ответственным эскинам, и решить вопрос сырьевой базы. Последнее было самым сложным. Нужные вещества, что применяются при формировании органической составляющей, можно получить либо с помощью алхимических производственных комплексов, потратив громадное количество ресурсов и энергии, либо путем переработки живых существ. В большинстве случаев я предпочитала использовать первый вариант, но, когда возникал дефицит сырья, не стеснялась отдавать приказ пускать под нож пленных органиков, которых уже заменили собой инфильтраторы. В вопросе источника биоматериала, что будет использоваться при изготовлении будущих агентов в обществе ксеносов, Кардана изначально не собиралась проявлять снисходительности. Оставалось лишь начать отлов тех же Ильдар и Элкар, ибо без доноров в этом вопросе все так же не обойтись. Отдав нужные распоряжения по поводу рейдов на планеты ксеносов в нейтральном космосе, и вернулась к изучению отчета о произошедшем в системе Утари. Кардана, будучи знакомой с памятью Кларка, мгновенно поняла, кто именно провел операцию. Во всяком случае, как считал Искин, Айзек причастен к ее организации и планированию. Модифицированная метка Темного Лорда, характерные заклятия старой школы боевой магии, которую в своей прошлой жизни прошел некромант, заклятия Блэков, а также использование призраков и Тонарии в бою, выдавали имперца тому, кто понимал, о чем речь. Особенно, если вспомнить о проекте Виктория и внимательно посмотреть на то, как именно были убиты многие простецы на Утари-4. «Кларк», — хмыкнула Кардана, — «ты решил ввязаться в серьезную игру. Неужели в твою голову могла закрасться мысль, что тебя в ней не смахнут с доски?» И проанализировала имеющуюся информацию и поняла, что некромант более чем достойно подготовился к проведенной операции. Доказать его участие в нападении на следственный изолятор попросту невозможно. Его корабль так и не был замечен, а все бойцы использовали средства маскировки, из-за чего их невозможно идентифицировать. Собственно, даже спустя трое суток после того, как произошла эта атака, никто не смог понять, как группа боевых магов попала на планету, а потом с нее исчезла. Кларк и его команда отработали почти идеально. Нет, для местных властей, без всяких почти, но не для Карданы. Она сразу же вычислила Кларка. А если зайти с другой стороны, команда боевиков забрала из следственного изолятора 20 арестантов. Однако, 7 из них так и не нашли. 13 заключенных, что уже пойманы, участвовали в городских беспорядках, что прокатились по столице планеты Утари-4 после нападения на изолятор. 5 погибли при задержании, а остальные теперь пребывают в одном из уцелевших изоляторов города. Инфильтраторы, что собрали информацию, оказались предусмотрительными. Они, точно так же, как и Кардана, пришли к выводу, что необходимо внимательно изучить список освобожденных террористами заключенных и собрать по каждому из них максимально полную информацию. Теперь же имперский эскин принялась за анализ исчезнувшей 7 магов. 4 интереса не вызывали, местные жители из среднего класса. Зато оставшиеся 3 вполне могли попасть в сферу интересов Кларка, который, судя по всему, начал процесс создания уже не просто собственной команды, а целой организации по образу и подобию одной весьма одиозной фигуры. Даже методы перенимать решил. Галатей, Янг и Прайм, перечислила фамилии троицы магов Кардана, 2 боевика и ученый. Наличие последнего в данном списке заставило ее начать беспокоиться. Подобный интерес Кларка выбивался из существующей модели поведения имперца, чтобы была создана после анализа его личности. Некромант, по своей сути, боевой офицер и, в некоторой степени, технарь. Но назвать его человеком, что сможет просчитать последствия собственных поступков на несколько шагов вперед, было сложно. Вся натура Кларка построена на войне. Он вырос в этой атмосфере, пропитался ею и мыслил теми критериями и категориями, что присущи участникам военных конфликтов. Ничего за рамками всего этого его прежде не волновало. Однако интерес к ученым, да еще и не имеющим никакого отношения к армейским разработкам, выбивается из всего этого. Еще раз проведя анализ биографии Туса Прайма, Кардана пришла к выводу, что он является совершенно мирным человеком. Все его разработки касались исключительно генетики, работы с эмбрионами и методами генетической терапии уж взрослых органиков. Единственное логичное объяснение интереса Кларка к подобной личности – некие планы Айзека, касающиеся более-менее отдаленных перспектив, причем, совершенно не связанных с войной. «Придется провести новый анализ твоей личности», – улыбнулась Кардана. «Похоже, что ты растешь над собой, раз начал думать подобными критериями. От идеи изъятия лабораторного модуля, по здравому размышлению, я отказался. Слишком велики риски, а результат может оказаться далеким от ожидаемого. История с тремя десятками опытных боевиков, которых хочет вытащить из-за стенок Этус, тоже вызывала вопросы. Она будто бы сама шла в руки, суля не только новых десантников, но и возможность разграбить целый НИИ крупной корпорации. Когда все так хорошо складывается, будто бы один к одному, у меня появляются опасения за собственную жизнь. Как правило, это либо ловушка, либо все пойдет через задницу. Первый вариант отпадал. Этуса я несколько раз проверял сам, а потом с помощью Дина, тоже довольно неплохого менталиста. Ничего, что занятно, чутье подсказывало, что сам Прайм угрозы не представляет и, говоря про искомый корпоративный НИИ, уверен в своих словах. Но стоило мне задуматься о проведении операции по изъятию искомых боевиков, как липкий холод тут же сковывал сердце, а интуиция начинала вопить об опасности. Несмотря на это, я решился на полет в соседние с корпоративной тюрьмой системы и отправку зондов с гиперприводом. Все же, разведать обстановку в столь странном месте стоит. В крайнем случае, всегда можно продать эту информацию. Решение проблемы сырья для зелья и лабораторного модуля с оборудованием пришло довольно простым путем, пусть и не сразу. Поскольку похищать искомый мы не стали, пришлось идти привычным путем, выполнять заказы, стараясь собрать нужную сумму, а потом искать продавцов, что лишены привычки задавать вопросы покупателям. Однако, несмотря на мои опасения, выход нашелся и быстро. Причем, им оказался уже знакомый нам Вилье. Сотрудник СВР пространства магистрата вышел со мной на связь, умудрившись позвонить в 2 часа ночи по корабельному времени. Хорошо, что мы в этом время едва успели выйти из очередной симуляции, где уже в новом составе проводили тренировки на виртуальном аналоге элкарских топий. Правда, противниками там были далеко не местные жители, а вполне современные десантники из армии Федерации Дракона. Айзек, дружище, улыбался на изображение Айполоран, как твои дела? Тебя давно не видно и не слышно. Живу и радуюсь, кивнул я, а ты как? Все так же, проводишь время с красивыми Элори и бокалом красного вина 40-летней выдержки? Конечно, хмыкнул Вилье, никогда нельзя изменять себе, да и экономить, за нас это сделали другие. Какое верное замечание, фыркнул я, после чего решил подыграть оперативнику магистрата, раз уж он вышел на связь и пытается повернуть разговор в нужную сторону, где ты сейчас, а то я все хотел заскочить в гости, но, просто так Лоран не стал бы звонить по открытому каналу, значит, дело срочное. Впрочем, доверять серьезный разговор обычной связи не стоит, не факт, конечно, что имеет место прослушка, но лучше перестраховаться. Поле опять, система Мария, кивнул Вилье, будут тут еще неделю. Сколько тебе нужно времени на то, чтобы добраться сюда? Правильно поставленный вопрос. Нигде я нахожусь, не как далеко, а сколько времени нужно. Мы недавно выполнили заказ на перевозку запрещенного к свободной продаже оружия, а новых не наблюдалось, благодаря чему и появилось время на тренировки и боевое сложивание бойцов десантной группы. В ином случае могло статься, что дело не в расстоянии, о необходимости банально закончить с текущим заказом. И как мог бы повернуть разговор, если бы ситуация была именно такой, неясно. Впрочем, проверять это на практике мне не хотелось. Примерно 10 суток, подумав, ответил я, прикинув возможный маршрут. Для тебя, дружище, я всегда свободен. Вот как, тогда, ждут тебя на поле опять. Адрес отправлю, когда ты прибудешь в систему. Договорились. Что удивительно, но усилия Мирины, которая 5 часов ломала голову с навигационной картой, прежде чем Протеус отправился в путь, мы добрались до нужной системы за 8 дней. Во время полета я задумался о том, что нам необходимо найти постоянный источник денег, избавившись от необходимости заработка с помощью выполнения заказов. Иначе попросту не получится создать полноценную и полностью самостоятельную организацию, не зависящую от воли и желаний посторонних. Увы, но способов добиться этого не так уж много. И, если быть откровенным, то большинство из них далеки от законности даже с точки зрения большинства систем нейтрального космоса. И дело не в моем нежелании созидать. Нет, проблема заключается в стоимости содержания и обслуживания космических кораблей, десанта, станций. Слишком многое необходимо сделать, а потом поддерживать в работоспособном состоянии. А ценники всюду и не думают падать, только растут, становясь все более кусачими. В итоге, после долгих размышлений, я пришел к выводу, что придется либо передислоцировать нашу станцию в другое место и закупить горнодобывающее оборудование, чтобы начать выработку дорогостоящих полезных ископаемых, а затем их продажу. Вариант не самый лучший, поскольку требует громадных вложений на всех этапах: поиск системы с залежами подходящих веществ, перевозка станций, покупка шахтерских ботов, постройка обогатительного пустотного комплекса, ибо сырая руда стоит крайне мало, а потом еще и организовывать перевозку и продажу. И это все необходимо делать в режиме секретности, дабы наше едва созданное убежище не нашли и не уничтожили. Не лучший вариант. Второй способ – наркотики. Вот тут дела обстоят в разы лучше, но, у меня, откровенно говоря, душа не лежала производить и продавать то, что станет причиной смерти людей. Этот яд убивает не сразу и ни одного их потребителя, а еще и его семью, что невероятно отвратительно. По сути, наркотики – разновидность ОМП, но действующие значительно медленнее и без усилий со стороны их создателя, да еще и приносят громадные деньги. Однако, стоило мне сообразить, что эти самые наркотики можно производить для Эльдар, Алкар, Урукхай или Дворфов, как сомнения сразу же отпали. Анатомия этих рас слишком отличная от человеческой и, допустим, Алари. Те вещества, что являются наркотиками для них, у нас, людей и близких к нас видов, не вызывают ничего, кроме аллергии. В какой-то степени, убедив себя в том, что производство наркотиков для ксеносов будет служить одним из способов войны с ними, да еще и приносящим неплохой доход, я отправил Этусу зашифрованное сообщение, в котором описал свою идею и поинтересовался, насколько это реально. Ответ оказался неожиданным. Как выяснилось, изготовление специализированных наркотиков именно для ксеносов – обыденное дело. Однако этот рынок давно поделен и жестко контролируется криминальными группировками, платящими дань правительствам. Всех новых игроков убирают либо руками законных властей, либо усилиями пиратов, либо заказом для ЧВК. Соваться туда – серьезный риск. Если несколько партий еще могут пропустить просто из-за неожиданности, то постоянного производителя постараются вычислить как можно быстрее и устранить. Причем, за дело примутся не одна или несколько из нынешних группировок, а сразу все. Паршиво, выдохнул я, прочитав ответ Прайма, прошедший расшифровку и связи. О чем задумался? Поинтересовался Дин, заметив мое состояние. Пришлось объяснять ему имеющуюся проблему и мои мысли на этот счет. Хакер, подумав, фыркнул. Не вижу проблемы. Можно договориться с одной из группировок и платить им дань в обмен на собственную безопасность. Правда, есть риск, что когда кому-то потребуется провести показательные аресты, нас сольют первыми. Мы же не свои в этой среде. Мда, вздохнул я, а затем вспомнил недавний заказ и снова повернулся к Симонсу. А что ты скажешь про рынок оружия? Там такая же ситуация, несмотря на то, что я находился в криминальной среде уже не первый год. Назвать меня полностью своим для ее представителей не мог никто. Отдельные группировки лишь считали меня нормальным и не более. К тому же, многие местные подводные течения так и оставались скрытыми и могли, если начать действовать необдуманно, привести к серьезным проблемам. А тут проще, спокойно пожал плечами Дин, есть главные воротилы рынка. Они скупают и продают оружие, выставляя свои расценки. Все сделки происходят только с их участием. Продавать что-то напрямую – риск. Дело в том, что они не забывают делиться с людьми из органов, за что те закрывают глаза на очень многое. Продавая стволы напрямую, можно нарваться на работающих под прикрытием полицейских, например. потому никто и не пытается идти мимо центровых, смысла нет, хотя, если продавец и покупатель хорошо знакомы, то могут и сами обойтись, но всегда существует риск визита законников, а это никому не надо, значит, надо искать другие способы, вздохнул я. Есть один вариант, фыркнул Симонс, это, конечно, не верхушка криминального мира, но, я могу поговорить с одним человеком, который занимается дурью, не по ксеносам, конечно, но его хватит, чтобы понять, как и куда можно взлезть и не отправиться в могилу. Хорошо, тогда займись этим по возможности. Между тем, прибыв в систему Мария, мы вышли на орбиту Поли-5. Сюда Протеус явился совершенно открыто и вполне законно. Для местных властей во время проверки мы указали причиной прибытия пополнение припасов, заправку и туризм, чем те остались довольны. Собственно, судя по навигационному справочнику, это место чаще всего используется экипажами звездолетов именно таким образом. Айзек улыбнулся Лоран, когда я связался с ним, ты раньше. Впрочем, это очень хорошо, диктуй адрес, хмыкнул я. Подожди, поднял указательный палец Вилье, не так быстро. Ты же на заправочной станции, на дальней орбите? Да, кивнул я, а что это меняет? Я прибуду к тебе на борт, Лоран посмотрел куда-то в сторону от камеры, после чего вздохнул. Ни один, это, не обсуждается, Айзек, взгляд Лорана стал жестким и тяжелым, все вопросы при встрече, поведение Вилли мне не понравилось в принципе, так разговаривают с подчиненным, а не наемником, это очень плохо и означает, что СВР магистрата попытается взять меня на крючок, что ж, так играть можно вдвоем, Дин, приготовь системы судна для полного контроля наших гостей, и бери портативные сканеры, нам придется устроить обыск, как скажешь, кивнул Симонс, поднимаясь из кресла оператором ТИП. Увы, но все оказалось несколько проще. Прибыв на борт Протеуса, Лоран совершенно спокойно воспринял довольно негостеприимную проверку, после чего представил нам своего спутника. Это Алан Викс, специалист в области изучения физики пространства и времени. Он будет участвовать в следующем заказе. Осмотрев худощавого мужчину с совершенно седой шевелюрой, я хмыкнул и поинтересовался. Все настолько плохо, что ты решил приставить к нам наблюдателя. Нет, вздохнул Вилье, думаю, стоит пройти в твою каюту и там все обсудить. Это долгая история. Хорошо, следующие несколько часов стали для меня познавательными. Суть заказа, начал Лоран, устроившись в кресле, попасть на территорию законсервированного военного НИИ Федерации, изъять документы, оборудование и артефакты. В этом, дабы вы не прошли мимо самого важного и ценного, вам поможет профессор Викс. Переведя взгляд на ученого, я хмыкнул. Мужчина не создавал впечатления того, кто способен участвовать в боевых операциях. Классический сухарь-научник, но никак не десантник. Два вопроса. Первый, почему ты решил подключить меня именно к этому делу, а не к основному? Второй, мне нужна детальная информация об этом НИИ. Тогда слушай, кивнул мне Вилье, причина в срочности. У федералов произошло ЧП, из-за которого они объявили целую систему карантинной зоны, а специалистов по жестким, скажем так, операциям у меня не так много и большинство из них либо находится слишком далеко и не успеют до того, как ВКС Федерации разнесет комплекс орбитальным ударом, либо у этих парней нет достаточного опыта. А тут я подвернулся, сдерживать собственный сарказм мне не хотелось совершенно. Именно так, кивнул Лоран, к основной нашей работе ты вернешься после этого задания, а пока. Пока, оборвал Вилли ученый, позвольте разъяснить суть ситуации по ней. Говорите, мистер Викс, кивнул я. Нужный нам комплекс занимался изучением вещества, которое называется тимпус. Оно похоже на песок золотистого цвета и, при определенных условиях, способно создавать краткосрочные, скажем, искажения в пространстве и времени. Нами тоже проводились подобные эксперименты, но исключительно усилиями магов уровня магистра. Ученые Федерации, что занимались изучением этого же вещества, являлись простецами и применяли исключительно технические устройства. Магов, по неизвестным мне причинам, к экспериментам не подпускали. Когда Викс замолчал, чтобы сделать глоток кофе, я решил высказаться. Дайте мне предположить, что именно произошло. Простецы допустили некие ошибки, которые привели к аварийной ситуации ЧП. В результате их НИИ серьезно пострадал. Есть жертвы, однако из-за особенности проводившихся экспериментов, имеет место некое заражение, назовем его так. Из-за него федералы предпочли решить вопрос радикально и намерены устроить орбитальную бомбардировку, чтобы гарантированно закрыть тему. Так, приблизительно, кивнул Викс, на деле все проще. Во время аварийной ситуации персонал послал сигнал бедствия на открытой частоте. Из-за этого там побывали корабли сразу нескольких стран, включая магистрат и доктринат. Сама ситуация на объекте 102 уже стабильна и никакого заражения нет. На текущий момент персонал эвакуирован, но осталась охрана и несколько патрулей на орбите. Нам необходимо попасть в этот комплекс, ликвидировав находящихся там солдат и офицеров, забрать оставшиеся документы, уцелевшие оборудование и запасы Тимпуса. «Вы предлагаете мне заняться перевозкой настолько опасного вещества?» – нахмурился я. «Истории Сириуса о маховиках времени и опасностях их использования, из-за которых невыразимцы категорически отказывались даже пытаться вмешаться в прошлое, сразу же всплыли из глубин памяти. Блэк тогда говорил, что песок в них – особое вещество, способное закинуть человека в прошлое, и если Викс говорит именно о нем, риск для нас становится запредельным. 20 миллионов, спокойно произнес Вилье, Айзек, это очень важно. Тимпус, крайне редкое вещество, существует только 3 места, где его добывают, и, буду честен, объемы выработки настолько малы. Предположим, вздохнул я, но вы осознаете последствия нештатной ситуации на борту Протеуса, если этот ваш Тимпус тут, например, устроит перенос судна в прошлое, вы осознаете, что может при этом случиться? Я не говорю про риск банально столкнуться с самими собой, в космосе это малореально. Речь о том, что мы можем оказаться неизвестно когда и в компании, скорее всего, подразделении федерального флота. А откуда вы знаете о подобной возможности? Нахмурился Викс. Я не говорил о переносе в прошлое. Не думаю, что стоит задавать подобные вопросы. Покачал я головой. Лоран, хмыкнув, выставил перед собой руки ладонями вперед и произнес. Успокойтесь. Сейчас мы обсуждаем другое. Айзек, 20 миллионов и, думаю, груз любых ресурсов, вооружений, медикаментов, зелий, артефактов. На твой выбор. Но полный грузовой отсек Протеуса. Что в системе сейчас? Поинтересовался я, не став давать однозначный ответ. Прежде чем отказываться или соглашаться, следовало понять, к чему готовиться. 2 патрульных фрегата современной постройки с эскортом из пары корветов, быстро ответил Лоран, не дав Виксу начать задавать вопросы, хотя ученый, судя по его виду, очень этого хотел. «Так мало?» – нахмурился я. «Да», – кивнул Вилье, – «информатория и персонал уже эвакуировали. А этот ваш Тимпус, почему хотят нанести удар, не забрав столь дорогое и редкое вещество? Нам это не удалось узнать», – спокойно произнес Лоран. То есть, возможно, что его там и нет. Усмехнулся я, выходит, если Тимпус уже вывезли, то мы впустую рискнем собственными головами, вы же не станете платить за пустой трюм. Вилли задумался и вопросительно посмотрел на Викса. Мистер Кларк прав, вздохнул ученый, есть высокая вероятность того, что все запасы Тимпуса попросту вывезены во время эвакуации персонала. Этого вещества, знаете ли, не так уж много и надо для проведения опытов. А там, лаборатории. Лоран потер лицо руками, после чего хмыкнул. Хорошо, если ваше проникновение в комплекс окажется бесполезным, то вы получите 5 миллионов и допустим, 5 миллионов и оборудование по моему списку, перебил я Вилье. Вот как, хмыкнул Лоран, что ж, хорошо. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 92 главы 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Часть 38. Я согласился, даже прекрасно понимая, что ничего, кроме опустевших помещений и редких охранников, мы там не найдем. Возможность получить достаточно значительную сумму, позволяющую разом решить сразу несколько вопросов, перекрыла возможные риски. Однако это не означало, что мы отправились туда без предварительной разведки. Несмотря на попытки Вилья давить, я предпочел выйти из Гипера за пределами гравитационного колодца планеты и отправить зонды в качестве разведки. Лоран, который решил отправиться вместе с нами, был недоволен, но предпочел не нарываться. Он прекрасно понимал, что во время разговора со мной умудрился выдать немалое количество весьма полезной информации об этой ситуации. Теперь диктовать свои условия ему было весьма и весьма проблематично. «Странно», — покачала головой Рина, — «когда от зонда поступили первые данные, система совершенно пустая, только маяки с циклично повторяющейся записью, сообщающий, что данная территория объявлена карантинной зоной. А что на планете?» — спросил Викс, стоящий рядом с пилотским креслом. «Это к Дину», — кивнула на Симонса Эллари, — «он у нас специалист по МТИП». Повернувшись к хакеру, ученый повторил свой вопрос. Дин, оторвавшись от изучения полученных от зонда данных, покачал головой. «Тишина, почти как в склепе, есть странные. Я бы сказал, что имеется эхо неких сигналов. Но это обрывки каких-то передач, докладов, ничего внятного». Симонс пребывал в задумчивости, и я понимал почему. Он не мог понять, что именно перехватывает наше оборудование. В целом, у меня имелись подозрения на этот счет, но насколько они соответствуют действительности, большой вопрос. Все же, столь опасное и непредсказуемое вещество, Тимпус, могло во время некой аварии привести к образованию любых явлений. Книги жанра научная фантастика, особенно за авторством Брэдбери, давали почву для воображения, а то, с какой осторожностью невыразимцы проводили эксперименты с маховиками времени, намекали на уместность предположения известного писателя. Но никого нет, даже на орбите. А передачи есть, пробормотал Дин, словно бы они тут застряли. Покосившись на Вилье, что стоял у входа на мостик, прикусив нижнюю губу, я хмыкнул. Лоран, ты идешь с нами. Как и Викс. Хорошо, что, судя по всему, до нашего спутника не сразу дошел смысл сказанного. Ты идешь с нами, повторил я, запасные бронескафандры у нас есть. Хватит на всех. Посмотрев на изображение системы, созданное на основе данных зонда разведчика, мужчина кивнул, а затем произнес. Хорошо, но пошли еще несколько зондов и проведи повторное сканирование уже с помощью сенсоров Протеуса. Да и свои силы нам придется использовать. Может быть, охрана использует маскировку, чтобы заманить вероятных гостей. Не исключено, кивнул я. Несмотря на то, что интуиция шептала о бессмысленности таких мер, в мою голову глупых мыслей о заходе в систему без предварительной проверки не закралось. Ни у одного меня имеются достаточно специфичные способности, выходящие за рамки человеческих. Кто-то вполне мог научиться скрываться от подобного чутья. Например, увы, но лучше бы в системе обнаружилась засада. Однако, увы, ее не оказалось. Как бы мы ни проверяли пространство вокруг одинокого планетоида, на поверхности которого находилась наша цель, результат всегда оставался однозначным – пустота. Лишь странные обрывки сигналов, словно бы застрявшие тут. А комплекс цел, нахмурился Дин, когда пришли очередные данные с зондов, даже пара челноков стоят на внешней посадочной площадке, и огни периметра горят. Ситуация все больше напоминала откровенную засаду, и это при совершенно пустой системе. Я даже распорядился отправить тяжелые зонды с гиперприводом к соседним звездам, дабы удостовериться в отсутствии там кораблей противника. Однако, снова ничего. «Ты говорил, что здесь будет охрана», — повернулся я к Лорану. «Это и странно», — покачал головой маг. Наши осведомители сообщили о наличии ту минимум 2-3 фрегатов с эскортом из корветов. Айзек, повернулся ко мне Дин, тут хрень какая-то. Системы ловили сигнал. Что странно, он повторяется циклично, с одинаковыми интервалами. В чем странность? Это не автоматика, мрачно ответил хакер. Слушай, из динамиков раздался мужской голос. Это Берман, у нас ЧП. Срочно нужна эвакуация и объявление карантина. Неизвестный противник на станции. Я не знаю, как они сюда попали, но эти ублюдки появились посреди лаборатории стендовых испытаний. Маги. Они. Речь мужчины оборвалась, его голос превратился в крик и быстро затих, а затем все повторилось вновь. Запись. Нахмурился Лоран. Нет, в том-то и дело, задумчиво покачал головой Симонс. Это не запись, а, не знаю, не получается найти сам источник сигнала, будто бы он появляется сам по себе. Это же засекреченный лабораторный комплекс, покачал головой Викс, Наверняка тут есть некое экранирование и средство сокрытия, маскировки. Конечно, найти источник сигнала будет сложно. Несмотря на возмущенное высказывание ученого, я считал иначе, но свои предположения решил пока не озвучивать. Правда, Вилли что-то заподозрил на мой счет, разведчик уставился на меня с нескрываемым подозрением в глазах, но тоже молчал. «Рина, сажай Протиус в стороне от комплекса, доберемся до него пешком», вызвав Лурна, которого назначил своим замом в десантной группе, распорядился. «Берем с собой тройной запас баллонов с дыхательной смесью и готовьте максимум боевых заклятий. Скорее всего, тут полно простецов». «Принято», — спокойно ответил Афарис. Спустя час мы уже спускались по обпарели трапа на местный грунт. Каменистая поверхность планетоида, покрытая тонким слоем чего-то похожего на пыль, была лишена любых намеков на атмосферу. С гравитацией тут тоже имелись серьезные проблемы, ее почти не было. Ко всему прочему, мы находились на темной стороне планетоида, из-за чего нам пришлось использовать приборы и энергетическое зрение. Двигаться доверяя одним лишь глазам в условия почти непроглядной темноты, не самое лучшее дело. «Идем прыжками», — вздохнул я, — «так быстрее». Протиус, как только мы отошли на безопасное расстояние, взлетел, оставив нас одних. «Не самое уютное местечко», — раздался из динамика голос Олеги. Остальные воздержались от комментариев, предпочти сконцентрироваться на передвижении. Впрочем, огни комплекса, хорошо заметные в окружающей нас темноте, приближались довольно быстро. Все же, 3,5 километра, не сотня. «Меня интересует один вопрос», — фыркнул Лоран, судя по записи. «Комплекс кто-то атаковал, но об этом у осведомителей не было никаких данных. К тому же, исчезнувшая охрана. Полагаешь, нас заманивают в ловушку? Не исключаю такой возможности», — произнес Вилли. «Ты, насколько я понимаю, тоже не просто маг», — произнес я, — «силу скрываешь умело, но есть знать, куда смотреть. Почему у тебя еще нет титула магистра?» «Такую информацию сложно скрыть», — усмехнулся Лоран, — «а в той среде, где мне довелось крутиться, лучше не демонстрировать связи с некоторыми персонами и государствами». «Вот как, учтем», — хмыкнул я. Спустя 20 минут мы уже находились перед одним из шлюзов комплекса. Что странно, никаких блокировок на нем не было, словно бы и не объявляли тут карантинные мероприятия. «Это издевательство», — покачал головой Роберт, осмотрев панель управления. «Если это засада, то ее сделал тот, у кого сарказм родился на полчаса раньше. Тут даже мин нет, только стандартная система затребования пароля». «Открывай уже», — хмыкнул я. Стоило створкам шлюза подняться, как мы увидели застывшую фигуру человека. Он замер, одевая аварийный скафандр, будто бы нечто заморозило его в движении. Разве что льда не хватало. Мне сразу вспомнились события второго курса Хогвартса, когда кто-то имитировал нападение Василиска. Там жертвы замирали в самых разных позах, а жизненные процессы в них замедлялись. Впрочем, имелся тогда и еще один странный момент – эффект окаменения. Все жертвы Василиска становились похожими на камень. Впрочем, не только замерший незнакомец вызывал вопросы. Внутренняя дверь шлюзовой камеры оказалась выломана. Ее створки выбила некая сила, но они, пролетев в глубину помещения, замерли рядом с незнакомцем. Вокруг них пространство оказалось усеяно искрами и мелкими обломками панели и обшивки, что тоже были повреждены произошедшими тут событиями. «Неплохо кто-то развлекся», — фыркнул Галатей, обходя незнакомца. «Командир, что с ним делать?» Подумав, я приказал отойти с траектории полета выбитых створок, а ударил по незнакомцу стрелой смерти. Результат оказался двояким. С одной стороны, мужчина тут же рухнул на пол, убитый моим заклятием, а с другой, створки, до того момента неподвижно висевшие в пространстве, закончили свой полет, ударившись о стены шлюзовой камеры. «Это как понимать?» — повернулся Вилли к Виксу. «Что за срань сейчас произошла?» Ученый, чье лицо, как и наше, было скрыто бронещитком шлема, лишь покачал головой. «Похоже, что во время произошедшего тут ЧП, произошел сбой в местных лабораториях, спровоцировавший какие-то процессы в запасах Тимпуса, а уже они породили это. Других объяснений у меня нет». Обернувшись к лежащему на полу человеку, чье тело быстро покрылось изморозью, Лоран покачал головой и задал вполне резонный вопрос: «А почему атмосфера не покидает комплекс? Мы же открыли внешние створки, а внутренние отсутствуют». «Хороший вопрос», — вздохнул я. «Не расслабляемся. Теперь вопрос, стоит ли нам рисковать и соваться в глубину комплекса. Мы, между прочим, можем нарваться точно так же, как этот бедолага. Вилли, несколько раз обойдя труп, покачал головой, а затем произнес: «Судя по всему, мы каким-то образом вывели его из этого состояния. Возможно, если бы вместо заклятия вы предпочли иной метод, он мог бы прожить на пару мгновений дольше и погиб от удара вырванных створок, например. Меня больше интересует, что именно могло их выбить», — произнес Лурн, держа готовой к бою свою любимую пушку. Барабан со стволами уже вращался, готовый накрыть любого противника облаком лазерных выстрелов. Он, как и все остальные, взял с собой привычное оружие, не став надеяться только на магию. «Сделаем проще», — внесла свою лепту Алига. Из блока за ее левым плечом вылетел миниатюрный дрон, а за ним еще несколько. Они отправились в помещение станции, а у нас на дисплеях появилось изображение с их камер. Пусть и примитивные, но полноценные, и этих машин вполне справлялись с разведкой, позволяя нам увидеть происходящее в недрах комплекса. И как это понимать? Нахмурился я, осознав, что именно засняли дроны. Коридоры и помещения, по которым летели миниатюрные разведчики, оказались усеяны телами местных сотрудников и охраны. Во многих местах панели обшивки были проплавлены или оторваны, как мне показалось, взрывами. Некоторые трупы несли на себе следы когтей или лежали разорванными на части. «Кто-то тут неплохо так развлекся», — фыркнул Роджер. «Лоран», — обратился я к разведчику, — «ты еще хочешь побывать внутри?» «Думаю, да». «Риск». Айзек не дал мне продолжить. «Вилье, в этом комплексе должно находиться 2/3 запасов Тимпуса, добытого Федерацией за последние несколько лет. Такого шанса больше может и не быть». Представив себе, насколько сильно это ударит по науке простецов, я кивнул. Если они получат возможность манипулировать временем, пусть даже в минимальных пределах, то последствия будут более чем неприятными. С другой стороны, давать подобное оружие в руки магистрата – тоже не лучшее дело. Вывод напрашивался сам: необходимо найти способ сделать так, чтобы мы получили деньги, а обе этих страны лишились столь важного ресурса, опаснейшего вещества, дающего невероятное преимущество. Учитывая поведение Лорана, сомнительно, что в пространстве магистрата все так хорошо в вопросе добычи Тимпуса. Там вообще туго с ресурсами, из-за чего это государство вынуждено выкручиваться путем повсеместной замены технологий на магические, артефактные и алхимические аналоги. «Хорошо», — вздохнул я, — «идем». Следующие несколько часов мы, соблюдая осторожность, осматривали помещения станции. Учитывая небольшие размеры комплекса, процесс этот отнял не так уж много времени. В нескольких местах мы видели застывших в нелепых позах людей, ученых и охрану, судя по костюмам. Во всех случаях их судьба была одинакова – боевое заклятие в голову. Во всем этом я заметил странную систему. Чем ближе к центру станции, тем меньше было этих застывших людей и больше следов бойни. Словно бы кто-то устроил резню, а затем исчез, не добив некоторых сотрудников и охранников. Последним помещением, в котором побывал наш отряд, оказалось хранилище Тимпуса. Оно встретило нас все теми же замершими людьми. Более того, я заметил, что световые индикаторы тревоги, выполненные в виде сине-красных крутящихся светильников, замерли в движении. Стоило прикоснуться к плафону ближайшего, как аппарат тотчас начал вращаться. «Странный эффект», — задумчиво пробормотал Викс. «Словно бы, тут время застыло, но мы его запустили». Афорис, обойдя громадное помещение, внимательно смотрел стеллажи и их содержимое и вернулся к нам. «Тимпуса тут точно нет. Контейнеров с нужными маркировками я не нашел», — покачал головой Лурн, обращаясь к Виксу. «Куда дальше?» «Полагаю, что единственное место, где может находиться Тимпус, лаборатория стендовых испытаний», — ответил ученый. «В то самое место, где появились неизвестные маги», — фыркнул Роберт. «Если верить записи, именно там все и началось». «Вот и удостоверимся», — вздохнул я. «Идем, но соблюдаем осторожность, и будьте готовы вступить в бой». «Это завсегда», — фыркнул Лурн. Зал лаборатории стендовых испытаний выглядел местом натуральной бойни. У входа мы увидели обезображенное тело женщины в защитном костюме. Увы, ее экипировка не спасла от множества ран, покрывающих труп. Вокруг убитой на полу растеклась лужа крови, по какой-то причине не торопящаяся засыхать. Изуродованные тела, покореженные приборы, покрытые копотью, а в некоторых местах и проплавленные панели обшивки. Стена, отделяющая помещение от комнаты управления, оказалась снесена то ли взрывом, то ли каким-то мощным заклятием, дающим подобный эффект. Ее обломки, перемешавшись с тем, что осталось от аппаратуры, превратили людей, находившихся там, в кровавое месиво. «Получается, в эту штуку загружали темпус?» — кивнул я на нечто напоминающее смесь центрифуги и песочных часов. «Прозрачная конструкция, напоминающая знак бесконечности, установленная на подвижной крутящейся платформе. Внутри нее мы увидели зависшие на одном месте, светящиеся золотым сияние, песчинки. Более того, это он и есть. Только», — задумчиво произнес Викс, подходя ближе, — «вещество активно, в обычном состоянии. Темпус похож именно на песок, и не светится. Что это означает?» — нахмурился Лоран. Судя по всему, Вилье тут тоже было не по себе. Мужчина держал плазменную винтовку, готовой к бою, прижимая ее тыльник к плечевой пластине бронескафандра. «Необходимо провести деактивацию вещества», — покачал головой Викс, снимая с магнитного крепления на поясе какой-то прибор. «Однако, я не уверен в том, что это будет безопасно. Определяйтесь, сможете вы сделать хоть что-то или нет», едва не зарычал на ученого Лоран. «Он нервничает», мысленно хмыкнул я, впрочем, покосившись на медленно приближающегося к громадному устройству ученого, я огляделся, после чего распорядился: «Внимание всем, развернуть все щиты, к бою». Пазл сложился. Запись, повествующая о группе магов, появившихся прямо внутри лаборатории, разгромленный комплекс и убитые весьма характерным образом люди. Ни у одного из них не было следов лазерных или плазменных попаданий, лишь магия и когти. А у меня на поясе, в контейнерах-изоляторах, покоятся кристаллы ловушки с запертыми в них тонари. Учитывая природу темпуса, я уже не сомневался в том, что именно произойдет спустя несколько секунд. «Айзек», — обратился ко мне Лоран, — «в чем дело?» «Лучше приготовься к бою», — покачал я головой, не оборачиваясь. «Твой ученый сейчас отправит нас в прошлое». «Что?» — опешил Вилье. В следующую секунду мир моргнул, а затем помещение вокруг нас изменилось. Стена, отделяющая зал лаборатории от комнаты управления стендом, оказалась целой. Приборы, стоящие вокруг центрифуги, работали, а уходя, удивленно глядя на нас через прозрачную маску, замерла женщина, которую мы совсем недавно видели мертвой. «Сицтум Симпра», — произнес я адаптированное под применение без палочки заклятие, направив его на ученую. «Отрубите питание». Полные паники голоса ученых резко оборвались. Вышедший из-под контроля модуль центрифуга, внутри которого находился активированный темпус, закончился самым неожиданным образом. Прямо на платформе приемника появились 8 облаченных в боевые бронескафандры воинов. Спустя мгновение, один из них вытянул руку в направлении одной из сотрудников лабораторного блока, и та, несмотря на индивидуальный щит, покрылась множеством ран. «Что?» — Никс ошарашенно смотрел на изображение, демонстрируемое голографическим проектором. Группа гуманоидов в броне, имитирующей своим окрасом чешую, неожиданно, прямо во время испытаний первого в Федерации устройства переноса живых существ в прошлое, появилась перед центрифугой-активатором и принялась убивать ученых. Вот один из нападающих поднял руку, и из контейнеров на его поясе вынырнули несколько кристаллов, из которых сразу же стал вытекать густой черный дым, быстро собирающийся в массивные крылатые фигуры гуманоидов с черной чешуей вместо кожи и закрученными рогами. Они бросили вперед, выбив гермостворку лабораторного помещения, а затем исчезли из поля зрения камер. Тот же маг, что выпустил странных существ, взмахом руки попросту сломал одну из стен помещения, а ее обломки метнул в ученых, пытавшихся покинуть блок управления центрифугой. Переведя взгляд на вторую голограмму, офицер увидел то, что осталось от несчастных. Их попросту перемололо металлическими обломками, словно бы рядом с ними взорвался осколочно-фугасный снаряд. «Полковник», — вырвал Никса из ступора голос Вайскиза, — «в комплексе сработала система безопасности. Что происходит?» Повернувшись к директору, ворвавшемуся в помещение, офицер хрипло произнес: «Вторжение, маги». Между тем, бойня набирала обороты. Маги, все новые демоны, а затем и призраки, прочесывали помещение за помещением, убивая всех, кого находили. Рядовой третьего класса Уэллс, добравшись до перекрестка, один из коридоров которого ведет в лабораторию стендовых испытаний, опустился на правое колено и прижал к плечу тыльник лазерной винтовки и приготовился к стрельбе. Из-за требования СФБ среди персонала и охраны не было магов. Более того, все оружие и личные щиты являлись сугубо техническими. Особисты дотошно следили за этим, дабы исключить возможность шпионажа одаренными, которые, в последние месяцы, начали выступать против простецов. Сжав зубы, Уэллс ждал, пытаясь понять, куда подевались остальные солдаты из роты охраны и почему в коридоре пусто. По инструкции, персонал уже должен был покинуть помещение лаборатории, но слух солдата уловил тяжелые шаги, что неторопливо приближались по коридору, как раз со стороны лабораторного блока. Выглянув из-за угла, Уэллс нахмурился и, прицелившись, начал стрелять по массивной черной фигуре с громадными, сложенными за спиной крыльями. Солдат понятия не имел, что это за мутант, но был уверен в том, что его не должно быть в комплексе. Следовательно, перед ним нарушитель, подлежащий уничтожению. Однако, к удивлению Уэллс, красные лазерные импульсы не причинили вреда мутанту. Существо оскалилось, продемонстрировав длинные игольчатые зубы, а затем, вытянув руку, бросило в опешившего бойца шар багрового пламени. В последний момент мужчина смог увернуться, банально рухнув на спину. Шипящая огненная сфера с грохотом и треском влетела в пластиковую панель обшивки. Коридор сразу же заволокло густым едким дымом, заставив Уэллса опустить забрало шлема и включить фильтры. Однако, большего он не успел. В бронежилет поднявшегося на ноги солдата пришелся удар массивного кулака. Уэллса попросту оторвало от пола, бросив в глубину коридора, выбив из легких воздух. Рухнув на пол, солдат едва смог заставить себя сделать вдох, судорожно рыская непослушной рукой по бедру в поисках кобуры. Однако, неизвестное существо не дало ему времени. Гуманоид схватит Уэллса за правую голень, облаченную в покрытый бронесегментами ботинок, и сжало. Казалось, будто бы для него и не существует композитных щитков, покрывающих обувь военного. Солдат сразу же ощутил острую боль, а затем услышал хруст собственных костей, одновременно с которым на кривой морде гуманоида появилась довольная ухмылка. «Нет!» – раздался женский крик, а затем в грудь мутанта попали несколько плазменных зарядов. Однако, на чешуе, покрывающей тело существа, не появилось даже ожогов. Тварь, став на грудь солдата, резко дернула рукой, рывком отрывая уже сломанную ногу, а затем метнула конечность, слетящая из нее кровью, в источник криков. Ранение, болевой шок, ввожу анестезию, ввожу стимуляторы. Голос примитивного и бронежилета, запустившего полевую аптечку, помог Уэллсу сконцентрироваться. Несмотря на то, что тело стало неожиданно легким, а звуки приглушенными и отдаленными, он смог соображать и потому повернул голову в том направлении, куда направился мутант. Увиденная картина заставила солдата заскрипеть зубами. Тварь, держа одну из лаборанток за шею, подняла девушку и, прижав к стене, рвала на своей жертве одежду, оставляя на теле жертвы длинные рваные раны. При этом, из рта мутанта вытянулся длинный, покрытый слизью язык, принявшийся слизывать кровь. От бессильного созерцания происходящего, рядового отвлек второй мутант, почти копия первого, но с длинным шрамом, пересекающим морду по диагонали от левого виска к правой стороне нижней челюсти и с изуродованным носом. Тварь одним движением разорвала бронежилет на Уэллсе, затем, опустившись на одно колено, схватила за шею. В глазах солдата потемнело от боли, пробившейся через уже введенные в организм медикаменты. Едва чувствуя тело, он нащупал пальцами правой руки поясной контейнер с плазменной гранатой. «Ублюдок!» – прошептал Уэллс. Мужчина мгновенно понял, что не Джессике, что попыталась спасти его, ни самому рядовому, уже не успеют помочь. Зато их смерть может стать невероятно мучительной, а потому... Голубая вспышка плазменного взрыва опалила коридор, мгновенно убив и Уэллса, и лаборантку Джессику. Оба комбиона, намеревавшиеся насладиться их смертями, огляделись, рассматривая расплавленный пластик панелей, стекающий на пол, и направились дальше, искать новых жертв. Бросив в очередного солдата проклятие гниения плоти, я развернулся ко входу в помещение узла связи. Это были последние защитники, что не давали мне попасть туда. Впрочем, системы бронескафандра и без того улавливали уже знакомый голос. Выбив заклятие створки дверей, я замершего у панели квантовой связи офицера. Мужчина с погонами майора пытался вызвать помощь. «Это Берман. У нас ЧП. Срочно нужна эвакуация и объявление карантина. Неизвестный противник на станции. Я не знаю, как они сюда попали, Но эти ублюдки появились посреди лаборатории стендовых испытаний. Маги, они. Договорить офицер уже не смог. Брошенное в него огненное заклятие оборвало речь майора. Оглядевшись, я покачал головой. Здесь происходило именно то, чего я опасался. Время – очень тонкая материя. Игры с ним крайне опасны. Стоит допустить ошибку, последствия окажутся более чем неприятными. И не факт, что дело обойдется лишь небольшим пространством да малым количеством затронутых разумных. Невыразимцы не просто так опасались проводить более-менее глобальные эксперименты. Наверняка у них имелся опыт, оплаченный кровью ученых, из-за которого ими были введены жесточайшие запреты в отношении работы со временем. Удостоверившись, что в помещении больше никого нет, я ударил очередным заклятием по панелям управления. Помещение мгновенно наполнилось едким серым дымом, а на дисплее шлема появилось сообщение о появлении в окружающей атмосфере опасных веществ. «Это змей-лидер», — вышел я на общую частоту. «Центр связи зачищен». «Змей-1», — последовал ответ Лурна, — «казармы зачищены». «Змей-2», — доложил Патрик, — «арсенал зачищен». «Змей-3» и «змей-4», — произнес Лакс, — «грузовой и пассажирские ангары зачищены». «Змея-5 и яйца», — в голове Олеги явственно слышалась насмешка, — «лазарет под контролем». «Требуется твое присутствие, змей-лидер». «Принято». «Выдвигаюсь», — вздохнул я, понимая, в чем дело. «Змей-1, 2, 3 и 4. Проверить остальные лаборатории и хранилища». «Сделаем», — по очереди откликнулись десантники. Я же, хмыкнув, направился в лазарет. Восприятие подсказывало, что в комплексе еще хватало живых, помимо нас. Ими занимались выпущенные нами тонари и призраки. Касаемо Олеги, судя по всему, Вилья и Викс вздумали командовать, чего Фраус терпеть не могла. А Лари свято соблюдала принятую у нас иерархию и не собиралась выполнять приказы чьи-то приказы, кроме моих или Лурна. Даже если речь шла о пожеланиях заказчика, для нее существуют командир и его зам. Все остальные, независимо от их личности, являются посторонними, которых надо либо охранять, либо убить. Алан, удостоверившись, что маги ушли, покосился на маскировочный артефакт. Агент доктрината человечества возблагодарил химерологов и генетиков своей страны, что вместе с алхимиками и магами создали столь ценный предмет, спасший ему жизнь. Фактически, это живое существо, которое приходилось подкармливать своей кровью. Однако артефакт обладал невероятными возможностями и существенно помогал Лалану в работе, окупая все неудобства. Открутив аварийные болты, разведчик осторожно опустил на панели напольного покрытия ангара крышку вентиляционного короба и вылез из своего убежища. Какие-то секунды отделяли его от смерти. Стоило задержаться всего на пару мгновений, и странные маги, закованные в бронескафандры, столь неожиданно появившиеся на секретном объекте, убили бы Алана. «Так и в богов можно поверить», — покачал головой разведчик, осматриваясь. Маги были не одни. Вместе с ними персонал и охрану убивали демоны и призраки. Будучи простецом, разведчик был вынужден пройти теоретическую подготовку по очень многим направлениям, дабы иметь представление, с чем может столкнуться, от кого надо бежать, при встрече с кем легче подорвать себя плазменной гранатой. До сего дня мужчина пребывал в уверенности, что демоны – не более чем миф. Прежде ему не доводилось видеть их воочию. Именно артефакт, выданный ему еще до отправки на это задание, скрыл разведчика не только от магов, но и от контролируемых ими существ, дав возможность спрятаться. Теперь следовало понять, как покинуть комплекс. Логика подсказывала, что нападающие устроят зачистку по всем правилам, после чего заметут следы, подорвав станцию. Мда, покосился на поврежденные магами челноки СПЦ СТЛ-202. Звездолеты, несмотря на свой небольшой размер, вполне могли послужить средством экстренной эвакуации. Их ресурсов хватало для того, чтобы увести весь персонал с планетоида, доставив на ближайшую базу ВКС Федерации. Однако, маги удостоверились в том, что никто более не сможет ими воспользоваться самым простым и эффективным способом, бросили плазменные гранаты в кабины, а затем, используя дистанционные детонаторы, подорвали. Теперь оставался лишь один способ бегства. «Ну почему вы не явились на сутки позже?» — вздохнул Алан, подключив свой КПК к местным камерам наблюдения. Две трети систем контроля вышли из строя, из-за чего понять, что именно происходит в комплексе, не представлялось возможным. Впрочем, и без того ясно, простецы, оснащенные исключительно техническим оружием, ничего не смогут противопоставить ни демонам, ни нежити. Если в схватке с магами шансы еще есть, то порождения потустороннего едва ли обратят внимание на лазерные и плазменные выстрелы. Так, облегченно выдохнул Алан, поняв, что в нужных ему коридорах камер работают, пусть свободен. Это очень хорошо. У разведчика оставался единственный путь к спасению – добраться до резервного ангара, где находятся два шаттла, оснащенные гиперприводами. Для этого придется прогуляться по поверхности планетоида, но такой вариант куда лучше тесного знакомства с демонами и их хозяевами. Держа наготове бластерный пистолет, Алан направился по коридору в сторону одного из шлюзов. Там мужчина намеревался облачиться в аварийный скафандр и бежать, надеясь на то, что магам будет совершенно не до него. Поморщившись от заунывного протяжного воя сирен общей тревоги, разведчик направился по залитому кровью коридору. Стараясь обходить алые лужи, мужчина задержал взгляд на трупе Кассандры Балрон. Далеко не юная ученая, занимавшаяся физикой пространства и времени, благодаря генетической и гормональной терапии, усилиям пластических хирургов, алхимиков, целителей и магов крови, выглядела не на свои 6 столетий, а на 17. Не зная Алана о ее реальном возрасте, то вполне мог бы повестись на смазливое личико, слепленное специалистами очередного медицинского центра, да притягательное тело. Впрочем, от искусственно созданной красоты, неотличимой от природной, не осталось и следа. Стройное тело ученой оказалось обезображено чьими-то зубами и когтями, живот был вскрыт, внутренние органы, наполовину съеденные кем-то, лежали вокруг покойницы. Ее лицо застыло в гримасе боли и ужаса, будто бы Кассандра даже после смерти продолжала испытывать нечеловеческие муки. В мерцающем бело-красном свете аварийных проблесковых сигналов, ее лицо казалось застывшей маской страданий. Оторвав взгляд от погибшей, Алан проглотил ставшую вязкой слюну и направился дальше по коридору, стараясь больше не смотреть на убитых людей. Однако, против воли, то и дело глаза мужчины задерживались то на одном трупе, то на другом. В нескольких случаях люди погибли совершенно противоестественным образом. Один из бойцов роты охраны превратился в скелет, покрытый вонючей слизью. Однако, что потрясло разведчика, одежда, шлем и бронежилет оказались совершенно целы. Даже наруч со встроенным в него слабым и блоком индивидуального щита сохранился, мерцая алым дисплеем. «Надо уходить», — покачал головой мужчина, нервно оглядываясь. Продолжив свой путь, Алан услышал хлюпающие звуки, а затем и громкое чавканье, сопровождаемое хрустом и треском. Но на камерах же все было чисто. Удивленный этим несоответствием, разведчик остановился, этого не может быть. Активировав КПК, Алан вывел на дисплей изображение с камер наблюдения. Все тот же коридор, залитый кровью, обезображенные тела и поврежденные стены. Вот только самого мужчины на изображении не было, но камеры не взломаны, прошептал разведчик, после чего удивленно замер. На изображении появилась группа тех самых магов, что неторопливо шли по коридору, проверяя помещение за помещением. Иногда они наклонялись над очередным покойником и что-то делали, проводя светящимися руками над бездыханными телами. Прикинув, где должны находиться маги, Алан медленно повернулся в ту сторону. Коридор был пуст, однако, слух разведчика смог уловить странных гул, а металлические панели пола под ногами дрогнули, словно бы по ним кто-то прошел. Опустив взгляд, мужчина увидел, что вторженцы как раз идут через то место, где он стоит. Что тут происходит? Нахмурился Алан, пытаясь сопоставить имеющиеся факты. Маги шли со стороны шлюза, к которому намеревался пробраться разведчик. Но он точно знал, что там вторженцы еще не были. Они появились в лаборатории. В жопу. Выдохнул мужчина, ускоряя шаг. Однако, увлеченный странностями с камерами и магами, он совсем забыл о тех звуках, из-за которых разведчик и взялся за свой КПК. Стоило ему оказаться на перекрестке двух коридоров, как по спине Алана прошлась волна холода от увиденного. Совершенно несуразные существа с конечностями разной длины и формы, с кривыми мордами и горбатыми спинами, отрывали от тела одного из солдат куски плоти и быстро их пожирали, громко чавкая. В глубине коридора за ними стоял комбион, крылатый демон, похожий на смертные расы. Тонарри наблюдал за руттеркинами с кривой усмешкой на лице, перебрасывая из одной ладони в другую, а потом обратно шар из багрового пламени.